Внезапно стоны Деусы меняют тональность. Жанетта ненавидит этот момент, но он всегда наступает. Как возможно так быстро перейти от ужаса к наслаждению? Первые несколько раз она даже сомневалась, думала, это игра ее воображения. Теперь она уверена. Это стоны возбуждения. Деуса страдает, дрожит, но ей это начинает нравиться. Возможно ли такое? Несомненно, Брандао применяет свои навыки, чтобы добиться таких результатов. Она и сама это знает. Она пленница рта, рук и чар своего мужа. Жанетта понятия не имеет, как долго это продолжается, но не прекращает слушать. Возмущается, но возбуждается. Во мраке коробки представляет себе сексуальную игру, почти чувствует ласки, которые теперь предназначены Деусе. Она борется с собой, впивается ногтями в ладони, пытаясь во что бы то ни стало помешать своему телу участвовать в этой отвратительной оргии. Но и в этом она бессильна. В финале Деуса извергает что-то вроде болезненного оргазма. Подобно дикому зверю, Брандао тоже рычит и вновь начинает возиться с цепями. Жанетте кажется, будто она мчится по рельсам, как на американских горках. Голос Деусы кружится над ее головой все быстрее и быстрее. Когда скорость увеличивается, Брандао хохочет, кончая. Жанетта чувствует такое головокружение, что на миг теряет сознание. Звуки смешиваются в ее голове. Крики раздаются эхом, и она не способна отличить реальность от вымысла. Затем наступает тишина. Неловкая, почти грубая после такого шума. Она уверена, что именно в этот момент он убивает женщину. Иначе с чего бы Деусе быть такой тихой, если ее не убили? Может, она успокоилась? Жанетта слышит пластиковый шорох, стуки и сухой звук, который напоминает ей о том, как отец забивал цыплят к воскресному обеду. В каком-то смысле она испытывает облегчение. Ритуал подходит к концу. Брандао снова поднимается по лестнице, шагает медленно, с некоторым трудом. Она представляет, как он несет на руках мертвое тело Деусы. Жанетта остается одна, но даже не пытается пошевелиться. Словно туман опускается на нее, мешая мысли и сбивая с толку. Она устала от эмоций. Через несколько минут муж возвращается, и она чувствует, как он кладет руки на подлокотники кресла. Он разворачивает стул к стене и приказывает Жанетте снять с головы коробку. Она подчиняется, открывая застежку. Щелк! Она не может поверить, что сделала это снова. Она думала, что умрет. Жанетта начинает невольно плакать. Брандао засовывает руку к ней в трусики и ощущает ее возбуждение. Она вся мокрая. «Не сильно ты и отличаешься от меня», — говорит он. «Врунишка». Жанетту охватывает стыд. Она не понимает, как можно испытывать сейчас возбуждение, но это случилось, куда деваться. Темнота коробки помогает. Она смотрит на Брандао и чувствует сильное желание обернуться и осмотреть помещение, увидеть, есть ли кровь на полу, посмотреть, где инструменты и цепи, жива ли еще Деуса или уже мертва. Его форма по-прежнему безупречна, ни единого пятнышка. Как муж может делать все это, не испачкавшись? «Надень на глаза повязку», — командует он. «Где девушка? Ты убил ее?» «Нет». Она пытается прочитать что-то в выражении его лица, но ничего не видит. Слезы все сильнее текут по ее лицу. Брандао слизывает их кончиком языка. Он любит пить слезы. «Это пройдет, пташка. Мы трахаемся, а ты прощаешь». Своими словами он словно высасывает из нее жизненную энергию. Униженная, Жанетта завязывает глаза повязкой и кладет руки на плечи Брандао. Они вместе возвращаются к машине. Она следует за ним, и душевный раздрай объединяется с неуверенностью походки. Она не видит, куда ступает. Жанетта чувствует отвращение к себе, к Брандао, к жизни. Дышит чистым воздухом открытой местности, но это бесполезно. Прежде чем сесть в машину, она сгибается в рвотных позывах. Три сильных спазма из самых кишок. Жанетта стоит неподвижно, выжидая. Но все кончилось. Она пуста. Муж заводит машину. Очень скоро они возвращаются домой. Обратный путь кажется быстрее. Устроившись на диване, она снимает с глаз повязку и осматривает безопасную комнату, свое гнездышко. Вскоре подходит Брандау, целует ее в шею, одновременно сжимая талию, приглашает в спальню. Жанетта отстраняется, воспоминания еще слишком свежи, но в конце концов уступает. В душе смешиваются страх, удивление, покорность и желание. Брандао облизывает ее тело, посасывает до мурашек, ласкает там, где это нужно, шепчет что-то ей на ушко и покусывает там, где ей больше всего нравится. В постели монстр исчезает, и он снова становится ее прекрасным мужчиной. Она забывает обо всем, о коробке, потрясениях, воплях и ужасе. В эти моменты Жанетта любит Брандау. Глава 9. Утренняя домашняя суета. К счастью, я проснулась окрыленная, быстренько сварила кофе и в рекордно короткие сроки собрала всех. Я даже выглядела как повар из кулинарного шоу. Едва я решила помочь этим женщинам, как почувствовала себя обновленной. Я отправила Карване сообщение, что у Рафы лихорадка, и я не смогу добраться до участка до полудня. Мне не терпелось проанализировать все, что накопилось на пробковой доске, найденной в доме Марты Кампус. Собрав бумаги, я прямо в пижаме села за обеденный стол и открыла блокнот. Наконец, в квартире наступила тишина, и я почувствовала себя королевой. Бумаги я разложила на стопки по темам — визитки, квитанции, протоколы, фотографии, счета из аптеки и пекарни, задолженность по кредиту, записки и случайные заметки. Я начала с фотографий, так как их было всего две. На одной из них Марта выглядела очень счастливой, стоя рядом с двумя другими женщинами в тени кокосовой пальмы на каком-то пляже. Подружки, наверное. Но на обратной стороне подписи не было. На другом снимке Марта с привлекательным мужчиной с немного детским лицом, в безупречной одежде и с ухоженной бородой. Тот тип мужчин, которые вечно выглядят детьми, пока женщина взрослеет. Стоя, он смотрел на молоденькую пухлую Марту, сидящую в кресле. Они держались за руки, явно влюбленные друг в друга. Она гордо демонстрировала обручальное кольцо. «Я взяла карандаш. Люблю вести записи карандашом». И внесла в блокнот несколько мыслей. «Парень? Муж? Умер? Расстались? Мне нужно знать, о чем спрашивать, когда я отправлюсь на ее работу. Похоже на подготовку журналиста к интервью». Стопка визиток интереса не вызывала. Некоторые из ресторанов — «Гато Гордо», «Коко Бамбу», «Левин», «Траттория Саржento», несколько японских — «Бистро Пари 6», «Варанда Гурме», пиццерии и службы доставки. Особой закономерности я не обнаружила ни по адресу, поскольку они были разбросаны по всему городу, ни по типу кухни. Возможно, склонность к французской кухне. В любом случае, ничего полезного. Помимо этого, были и другие визитные карточки. От дантиста с датами следующего визита на обороте до управляющего недвижимостью и туристического агента. Может ли быть, чтобы какой-либо из этих контактов принадлежал мошеннику? Я выписала имена в блокнот и перешла к следующей стопке. Распечатка странички с сайта дорожной полиции. Никаких недавних штрафов и всего 3 балла, что вызвало новую серию вопросов. Где машина Марты? За нарушение ПДД в Бразилии водителям начисляются штрафные баллы. При достижении определенного предела следует лишение водительских прав. В полицейский участок она приехала на такси. Возможно, она пыталась проверить, не оштрафовали ли кого-то на ее автомобиле. Одолжила кому-то? Или машину украли? Я поерзала в кресле, мне стало не по себе. Путь, прежде казавшийся легким, начинал становиться извилистым. На самом деле, от этой пробковой доски я ожидала большего.